страница 602. Все было напрасно. Не помог даже цензурный скандал с напечатанным в сборнике очерком самого Башутского «Водовоз». Цензор Никитенко в своем дневнике так отметил это обстоятельство. «Водовоз» наделал много шуму. Демократическое направление его не подлежит сомнению. В нем, между прочим, сказано, что народ наш терпит притеснение, и добродетель его состоит в том, что он не шевелится. Государь очень недоволен. Никитенко, дневник, запись от 22 января 1842 года. Однако не недовольство государя послужило причиной прекращения издания наших списанных с натуры русскими на 14-м выпуске. Причина была самая прозаическая. Подобное же издание Курмера в Париже, с которого Башутский взял пример для своего художественного сборника, собрало свыше 22 тысяч подписчиков, а книгопродавец Исаков для наших списанных с натуры собрал едва-едва 800. И, конечно, лопнул с треском, проклиная заворожившую его сирену Александра Башутского. До этого, в 1834 году, Башутский от своего имени, хотя, вероятно, за ним скрывались какие-нибудь Черноглазовы или Исаковы, начал издавать также с невиданной роскошью панораму Санкт-Петербурга. 165 тысяч рублей золотом, неслыханная цифра для того времени, была затрачена только на одно гравирование за границей видов и планов Петербурга. Разумеется, и это издание прогорело на половине обещанного, не собрав необходимого количества подписчиков. На чью-то голову свалились бешеные убытки. После Башутский затевал другие издания подобного же характера, но они все кончались примерно таким же образом. Однако, несмотря на незаконченность всех этих изданий, душой и вдохновителем которых был Башутский, история русской иллюстрированной книги обязана ему великолепными образцами подлинной художественности, вкуса и богатства содержания. И не вина, а беда Башутского, что он не сумел преодолеть равнодушие читателей своего времени. Театральный альбом 1842-43 года — лучшее подтверждение издательских заслуг Александра Башутского. Любопытна дальнейшая судьба этого человека. Авантюрная жилка, несомненно бившаяся в его сердце, толкнула Башутского в какую-то темную историю с бриллиантами, пожертвованными с благотворительной целью. Позднее он поступил послушником в монастырь, писал образа, сочинял мракобеснейшие статьи для пресловутой домашней беседы обскуранта Оскаченского. Потом бросил все это и вдруг увлекся гомеопатией. Уходя в монастырь, он сумел уговорить и собственную жену также решиться на этот шаг. Видимо, сила его красноречия и убедительности была действительно необыкновенна. Умер он в самом преклонном возрасте, впрочем, это все уже не имеет отношения к интересующему нас театральному альбому. Осталось сказать только несколько слов о причине его чрезвычайной редкости. Это, собственно, уже сделал тот же Геннадий в упомянутой выше его книге. Он вынес такое совершенно точное, по-моему, определение. К легко истребляемым произведениям, а следовательно, в дальнейшем редким, принадлежат издания, выходившие листами и тетрадями. Это определение полностью относится и к театральному альбому. Тетради его выходили не сброшурованными, портреты артистов разбирались любителями по папкам, вешались на стены для украшения, ноты клались на рояль, они для этого и печатались. От самого альбома у немногочисленных современных владельцев его тираж был весьма незначителен, фактически в целом виде ничего не оставалось, Это же не книга для чтения».